«Фаина, ты супер!» — восклицал он, когда я отчитывалась перед ним. «Но тебе нужна секретарша». «Пока нет», — твердо отвечала я. «Если начну зашиваться, я тебе скажу. Но это не солидно». «Ерунда, зато демократично. И у нас еще нет наплыва». «Скоро будет, вот увидишь. Кстати, я договорился с Ивлевым. Его здорово обидели в одном издательстве. Я предложил ему перейти к нам. И он завтра придет». «Да ты что, здорово! Ивлев такой писатель. Что нам предлагает и что мы можем предложить ему?» Мы обсудили все денежные вопросы. «Фаин, это еще не все». «Что еще? Не поверишь». «Игорь, ты слыхала про Кевина Рейли?» «Нет, а кто это?» «Это новый Дэн Браун, только лучше». «И что?» «А то, что я с ним договорился. Он продаст нам права, и мы в шоколаде». «Но его же надо переводить еще». «Переведем, в чем проблема?» «Но надо сперва закрепить успех, а для этого мы с тобой послезавтра летим в Париж». «Зачем? Ты говоришь по-французски?» «Хуже, чем по-итальянски, но говорю». «Летим втроем, ты, я и юрист, Анна Григорьевна Гурова. Классный спец по авторскому праву». «Но этот Рейли, скорее всего, предпочел бы говорить по-английски, но тут я пас. Английский у меня очень слабый». «В том-то и фишка. Он родился и вырос во Франции, помешан на французской культуре и пишет тоже по-французски. Это раз. Во-вторых, он любит красивых женщин. И в конце концов, ты главный редактор. Тебе необходимо знакомиться с авторами. И если все выгорит...» «А ты его читал?» «Читал, не оторваться. Наши монстры пока еще не чухнулись, а я уже подсуетился. Кстати, у тебя есть шенген?» «Да, у меня виза действительно до февраля». «Отлично, после Нового года надо сделать новую, чтобы в любой момент можно было лететь, куда потребуется». «Игорь, я как-то даже не рассчитывала на международный уровень». «И зря. Кстати, подумай, кому это отдать переводить, но надо быстро». «Игорь, надо не быстро, а хорошо. А то я тут купила книжку, вроде бы мировой бестселлер, а читать немыслимо, жвачка. Ты же печешься о репутации издательства». «Конечно, но ты пойми, мы должны выпустить книгу самое позднее в мае. А объем? 20 листов. Я подумал, если отдать четырем переводчикам по 5 листов, и что это будет, кто в лес, кто по дрова? Хотя если взять сильного редактора, который приведет все к общему знаменателю, я подумаю. А вообще, давай пока это не обсуждать, мы же еще права не купили». «А мы не обсуждаем. Я просто дал тебе информацию к размышлению». «Ну, если так», — засмеялась я. «Мы надолго летим? На 3 дня». «3 дня в Париже, восторг. Ты была в Париже?» «Была, но все равно». Игорь не поскупился, мы летели бизнес-классом. Анна Григорьевна оказалась вполне приятной дамой лет 50. В дороге они с Игорем все время обсуждали дела, а я сидела от них через проход и думала. Удивительно, Игорь играет в моей жизни какую-то странную и очень важную роль. Ведь именно он, увидев фотографию в нашем журнале, узнал любимую женщину Родиона, сказал, что учился с ней вместе, и прозвал ее девственной селедкой. Именно тогда Родион рассказал мне о ней, и я все поняла. А вот теперь он дал мне работу, которая настолько увлекла меня, что я и не думаю о Степане. А чего о нем думать? Но все-таки иногда ночью я вдруг вспоминаю его небритую щеку, его чуть хриплый голос и слова. Я уже успел влюбиться в тебя. Анну Григорьевну в аэропорту встречала племянница, постоянно живущая в Париже, и увезла к себе.